«И очень жаль», — заявила Грейнджер, чем еще сильнее удивила меня. Когда профессор МакГонагалл сообщила, что я волшебница, я очень удивилась. Приятно удивилась, конечно же, но магический мир меня немного разочаровал. В косом переулке грязь, вокруг все старое, люди ходят в мантиях, хотя весь мир давно предпочитает более удобную одежду. Волшебство – это очень здорово, но вы словно из фильма про средневековье, у вас даже электричества нет, не то что телевидения и компьютеров. Я, знаешь ли, должна была в этом году поступать в Оксфордскую школу, сам знаешь, насколько это престижно. Что за Оксфордская школа? Ты не знаешь про Оксфорд? Боже, что вы за варвары? Во всем мире знают Оксфорд. Глаза Грейнджер изумленно распахнулись, и она взглянула на меня с тем самым чувством превосходства, какое я слишком часто замечал в глазах чистокровных, и которое ненавидел всем своим существом. И потому мой ответ был бесконечно далек от доброжелательного или хотя бы вежливого. Не тебе, Магла, указывать чистокровному волшебнику, что он должен знать. Думаешь, пришла в наш мир и все знаешь лучше? Как бы не так, да самый худший чистокровный ученик знает в 100 раз больше тебя. Ты, ничто, просто Магла, а туда же, смеешь делать мне замечания. Не знаю, сколько еще гадостей я успел бы наговорить, все же разозлила она меня сильно, если бы расплакавшаяся Грейнджер не убежала. Стыдно мне не было, может, только чуть-чуть, все же она первая меня унизила, но собой я не гордился. Не знаю, почему родители и Дамблдор хорошо относились к Макглам, на данный момент все, что я видел Макгловского, детей Макглов, например, мне категорически не нравилось. Пока слизеринское отношение мне не передалось, я не желал никому зла, но излишней терпимостью похвастаться тоже не мог, это Магла меня раздражало. Настроение испортилось, и я закрыл учебник и отправился в гостиную. Возмущение слизеринцев по поводу омагливания меня не слишком трогали, но сегодня, в Самайн, звучали слишком громко. Не желая в очередной раз становиться свидетелем обсуждения недостатков Дамблдора и министра, заглядывающего ему в рот, я поднялся в спальню, аппетита не было, хотелось просто дочитать параграф по чарам и потренироваться с новой палочкой. Шум из гостиной вынудил меня прервать чтение и прислушаться. Из-за испорченного настроения я не пошел на торжественный ужин, но аппетит так и не появился, потому покидать спальню я сегодня уже не собирался. Однако громкие разговоры вынудили передумать. Что-то случилось. Неуверенно поинтересовался я, спустившись в заполненную взбудораженными учениками гостиную. В замок пробрался тролль, пояснила темноволосая девушка, которую я раньше не видел. Нам приказали сидеть в гостиной и не высовываться. Тролль, правдоподобным это не казалось, однако ее ответ прозвучал достаточно громко, чтобы, не будь это правдой, кто-нибудь бы возразил. Да и прислушавшись к разговорам, я смог убедиться, что обсуждают слизеринцы именно что тролля и способы его незаметного проникновения в замок. Это что же получается? Хогвартс настолько плохо защищен на самом деле, что тупое животное сумело пробраться сквозь чары. Вот тебе и самое безопасное место. На меня не обращали внимания, новой информации ни у кого не было, так что я не стал задерживаться и вернулся в спальню. Сомнения одолевали меня. С самого детства я слышал о Дамблдоре, как о великом волшебнике, сравнимом разве что с Мерлином, остальные ему и в подметки не годились. Родители без устали нахваливали Хогвартс, рассказывая, какая это замечательная школа. А уж вопросу безопасности они всегда уделяли много внимания, учитывая, что мы родились во время войны. Так вот, из всего услышанного можно было сделать лишь один единственный вывод. Пока Дамблдор директор, Хогвартс – самое безопасное место, куда не сможет проникнуть ни один недоброжелатель и где дети в абсолютной безопасности. То, что я видел, сильно отличалось от описанного. Школа мне не то чтобы не нравилась, но однозначно не вызывало восхищения. И нет, дело было вовсе не в том, что я не смог найти своего места. Как раз Слизерин вызывал меньше всего нареканий, чего нельзя сказать обо всем остальном. Декан Гриффиндора была не менее предвзята, чем Снейп, просто МакГонагаллу не выставляла свою необъективность на показ так явно. Бинс бубнил что-то невнятное, отчего ни один ученик не знал и не хотел знать историю. Мадам Хуч приходила на уроки нетрезвой, а теперь еще и тролль. В другой ситуации я бы написал родителям, но поскольку я слизеринец, оставалась надежда на братьев, быть может, Чарли с Биллом не отвернутся от меня только из-за того, что я не стал гриффиндорцем. Глава 5. Слухов о тролле ходило много, но учителя пресекали подобные разговоры, так что тема быстро иссякла. Его никто не видел в замке, а слова Кверрелла не самый надежный источник, мало ли, может, профессор перестарался, отмечая Самайн, вот и примерещилось всякое, а в середине ноября мы наконец-то обратили внимание на отсутствие Гринджер. А где грязнокровка? Поинтересовался Малфой на уроке трансфигурации, пользуясь тем, что МакГонагалл вышла из кабинета. Ее родители забрали, поморщившись от выбора слов, ответила Браун, а потом не удержалась от ехидного замечания. Еще две недели назад, вообще-то, забрали, выражая общее удивление, протянула Паркинсон, но тут профессор вернулась, и разговор прервался. Пропажа студентки посреди учебного года не была в порядке вещей, но никому не было дела до Маглы Гринджер, мне в том числе, так что я тоже выбросил ее из головы, сосредоточившись на задании. С новой палочкой колдовать было сплошным удовольствием. Теперь на уроках я не уступал сокурсникам, хотя вообще по-прежнему знал и умел меньше. Лучше всего мне давались чары, все заклинания выходили как надо, хуже – зелья, требующие длительной концентрации. А трансфигурация вот в превращениях результат всегда получался разный, и понять почему так, мне пока не удавалось. Школьный квиддич немного отвлек от учебы, у меня даже возникло желание попробоваться в следующий год в команду, но потом я вспомнил, что нормальная метла – недостижимая мечта, так что мне в любом случае ничего не светит, и выбросил глупые идеи из головы. Я не гриффиндорец, чтобы придавать большое значение обычной игре. По крайней мере, мне хотелось надеяться на это. Однако во время матча мое мнение переменилось. Поттер все же стал ловцом, хотя никто до самого последнего момента в это не верил. Слизерин единодушно возмутился, ведь брать первокурсников в команду против правил, но наше мнение не имело значения. «Чертов Поттер!» – процедил под нос Малфой, и я был с ним солидарен. Мальчик, который выжил, может и герой, но какое это имеет отношение к школьному состязанию и к квиддичу вообще? Наверное, во мне говорила зависть, но многочисленные поблажки, которые делались Поттеру практически всеми, казались ужасно неправильными, несправедливыми. МакГонагалл закрывала глаза на откровенно слабые знания Поттера и совсем не снимала с него баллов. Ученики Хогвартса не смеялись над отсутствием у него манер и пропускали мимо ушей откровенные глупости, порой вылетавшие из его рта. Все то, за что, к примеру, меня бы унизили, указав на недостаток, для Поттера было чем-то неважным, он все равно был в глазах общественности героем без недостатков. Единственным, кто не попал под обаяние мальчика, который выжил, был Снейп, но он, кажется, вообще не был способен на положительные эмоции. Возможно, я не обратил бы внимания на все это, не будь сам в положении обиженного. Однако меня шпыняли со всех сторон за малейший недочет, и тем неприятнее было видеть, как Поттеру все сходит с рук. Как, впрочем, и расположение близнецов, которые тоже входили в квиддичную команду, не доставляло мне радости. Значит, родной брат им недостаточно хорош, а чужой мальчик, обладающий даже худшими недостатками, лучший друг. И почему? Только лишь из-за распределения на правильные факультеты игры ловцом за сборную Гриффиндора, захотелось доказать всем, что я могу играть ничуть не хуже. Но я вовремя одумался. Зачем мне это надо? Братья отвернулись только потому, что шляпа распределила меня не на тот факультет, так чего ради я стану предпринимать какие-то усилия и доказывать им что-то. Не нужен им такой родственник, ну и не надо, пусть с Поттером возится, а я обойдусь как-нибудь. В конце концов Чарли с Биллом еще не отказались от брата слизеринца. Ответа от старших братьев пришлось ждать долго. Я уже почти смирился с тем, что и они отвернулись от меня, узнав от родителей о моем распределении, когда пришли письма. Билл, оказывается, теперь работал в египетском отделении Гринготтса, потому и случилась задержка. Он был на исследованиях в глубине пирамиды, куда сове хода не было. Самый старший из братьев уверил меня, что все наладится, и, несмотря на ошибку шляпы, я остаюсь членом семьи и его братом, а родители обязательно успокоятся и простят меня. Я смял пергамент, не став дочитывать. Простят меня, за что меня прощать? Разве я сделал что-то неприличное? Разве учеба на факультете, называющемся иначе, чем Гриффиндор, преступление? Стало так противно, что я едва не выбросил и второе письмо. Но 2 месяца на неправильном факультете отучили меня от глупых скоропалительных поступков, так что теперь я старался сначала думать, а уже потом делать или говорить, Пару раз это уже выручало меня в сложных ситуациях и спасало от тумаков. И лучше прочитать слова Чарли, чем совершить ошибку, приняв за истину собственное видение ситуации. Послание Чарльза начиналось с поздравлений. «Братец, поздравляю! Наконец-то кто-то из Уизли будет носить зеленое, прекрасно сочетающееся с цветом наших волос, а не красное, смотрящееся убого. Мне пришлось перечитать строки трижды, в попытке понять, искренно ли это поздравление, или же оно – завуалированная издевка. Однако дальше Чарли писал о том, чтобы я не расстраивался из-за ненормальной реакции родителей или близнецов, которые наверняка в оборок падают от одной лишь мысли, что их маленький Рон не посмел пойти собственным путем и проявить индивидуальность, и советовал не придавать особого значения общественному мнению, потому что ты не просто один из Уизли, Рон, ты – самостоятельный человек, личность, и ты не обязан во всем соответствовать чужим взглядам. Было очевидно, что Чарли, единственный из всех, не отвернулся от меня. Письмо было не слишком длинным, однако брат умудрился не только полностью примирить меня с действительностью, но и пообещал всестороннюю поддержку и даже предложил приехать на лето к нему в Румынию, если дома станет совсем невмоготу. Нотт дернул меня за рукав, напоминая, что занятия вот-вот начнутся, и я спрятал письмо в карман. Что ж, вместо пятерых братьев у меня остался один, но зато теперь я точно знаю, кому могу доверять. Приближение рождественских каникул впервые в жизни меня совершенно не радовало. Хоть я и смирился с абсолютным игнорированием со стороны семьи и старался не думать об этом лишний раз, отворачиваясь, когда близнецы и Перси получали письма и посылки из дома, чтобы не портить себе настроение, вопрос, куда мне деваться на каникулах, был весьма актуален. Я долго думал, как вести себя с родителями и братьями, как они меня встретят, какими словами приветствуют, насколько изменится отношение в семье из-за того, что я, ученик враждебного Гриффиндору факультета, и так и не смог решиться на то, чтобы поехать домой. Может, это глупо, но я ждал первого шага со стороны родителей, и потому, не дождавшись ничего, едва появились списки для тех, кто остается в школе, сразу же вписал свое имя и так и остался в нем единственным учеником. Я ожидал издевок от однокурсников, но слизеринцы вообще, и Малфой в частности, приятно удивили. Никто из них не сказал ни одного обидного слова, хотя над тем же Поттером, которого никто не ждет дома, Драко не упускал случая поиздеваться. Я был рад, что меня не трогают, потому что бросаться в драку было бы глупо. Несмотря на все мои старания и многочасовые тренировки, я по-прежнему уступал в знаниях и умениях сокурсникам, хотя и намного обогнал того же Поттера. Но равняться на слабых я не собирался. Раз уж мне приходится проводить каникулы в Хогвартсе, проведу их с пользой, тем более что в моем распоряжении остается вся слизеринская гостиная. После завтрака студенты шумной толпой двинулись к выходу из замка, спешили на станцию в Хагсмиде, а я спустился в подземелье. Воспользовавшись заклинанием призыва, если бы не получилось, некому было бы смеяться над неудачей, которой по примеру Малфоя и Забини стали тренировать все слизеринские первокурсники, я развалился на диване и стал читать учебник по чарам. Следующий семестр не обещал быть легким, так что стоило потратить время с толком. Неприятным сюрпризом стало то, что домой почему-то не уехали и близнецы с Перси, но встречались мы только в большом зале, так что я снова был предоставлен самому себе. Почти все время я проводил на территории факультета с книгой в руках, а когда не читал, отрабатывал заклинания. В тишине, без оценивающих взглядов и риска быть осмеянным, все получалось намного проще и лучше, чем на уроках. Снова мысленно поблагодарив Фарли, которая, несмотря на мое нежелание, достала для меня палочку, я раз за разом отрабатывал трансфигурационные превращения, чары и заклинания из курса защиты. Если раньше я был лентяем, то теперь мне доставляло удовольствие совершенствование своих навыков. В канун Рождества я написал два письма. Чарли, с которым поддерживал пусть и нечастую, но регулярную переписку, и Джемми Фарли, оказавшийся единственным человеком во всем магическом мире, которому было дело до отсутствия у меня нормального волшебного инструмента. Денег на подарок у меня, разумеется, не было, но и показаться неблагодарным я не хотел. Долго думал, писать ли родителям, и в результате ограничился открыткой для Джинни, уголок был чуть помят, потому кто-то из слизеринцев ее выбросил. А утром меня ожидал подарок, неаккуратно перевязанный зеленой лентой сверток. Получить что-то я не рассчитывал, ведь у меня не было ни друзей, ни семьи с недавних пор, и тем приятнее было знать, что хотя бы Чарли меня по-прежнему любит. Чехол для волшебной палочки из кожи дракона я тут же нацепил на руку, прямо в пижаме принявшись тренироваться быстро выхватывать оружие и элегантно прятать его обратно, так, как это делали старшекурсники. Вдоволь напрыгавшись, я почувствовал, что ноги оледенели, и, не желая разболеться, решил навестить больничное крыло и принять бодроперцовое зелье в качестве профилактики. Мадам Помфри даже похвалила меня за сознательность, так что в сторону большого зала я шел в отличном настроении. Вот тогда-то я и заметил Поттера с Лангбаттомом, которые, крадучись, подымались по лестнице на запретный для посещения учеников третий этаж. Зачем я пошел за ними, не знаю. Может, от скуки, может, от любопытства. А может, я хотел подловить чудо-мальчика на неблаговидном поступке, чтобы при случае было чем осадить его геройство. Повторюсь, не знаю, в чем была причина моего поступка, но я двинулся следом. Громкий шепот Лангбаттома не позволил бы мне их упустить в любом случае, так что я держал дистанцию и обдумывал, с какой целью два первокурсника решили нарушить директорский запрет. «Гарри, а ты уверен, что у тебя получится?» — прошептал Лангбаттом на пол коридора. «Тесс, уверен, я тренировался», — зашипел в ответ Поттер. «Вот, это та самая дверь, что нам нужна». Они остановились, я, соответственно, тоже. Выглянув из-за угла, я смог увидеть, как Поттер взмахивает палочкой, накладывая на дверь отпирающее заклинание, а потом они с Лангбаттомом синхронно заорали и бросились на утек, а вслед им несся многоголосый оглушающий лай. Я вжался в стену, боясь, что меня поймают за подглядыванием, но мальчишки пролетели мимо, не глядя по сторонам, и через пару секунд их топот затих где-то вдали. Через минуту-другую лай тоже стих. Некоторое время я потоптался на одном месте, не зная, что предпринять, а потом двинулся к открытой Поттером двери. Раз собаки не выскочили в коридор, значит, они привязаны, так что нет ничего опасного в том, чтобы посмотреть, чего же так испугались героические гриффиндорцы. Ну и заодно узнать, по какой причине коридор объявили запретным. Притормозив перед дверью, я сделал глубокий вздох и заглянул в помещение. Секунду спустя я с воплем ужаса понесся к лестнице. Глава 6. На ходу прокричав пароль от входа в гостиную, я ворвался на территорию Слизерина, чуть ли не единым прыжком преодолел лестницу к спальням и, захлопнув за собой двери, вжался в угол комнаты, пытаясь отдышаться. Цербер. Мерлин и Моргана. В школе Цербер. Меня ощутимо потряхивало. Мелькнула мысль, что я зря записал гриффиндорцев в трусы, ведь и сам улепетывал, сверкая пятками, едва увидел Цербера, но пропало, стоило мне вспомнить про недавнее происшествие с троллем. Мы-то думали, что троллы в Хогвартсе – неудачная шутка Квирелла, но в свете увиденного, что если это правда, что если Хогвартс больше не самое безопасное место, или вовсе и не был никогда. Бросившись в ванную комнату, я засунул голову в раковину и выкрутил кран на полную, ледяной поток заставил заорать и отшатнуться, но зато прочистил мысли и заморозил панику. Итак, что мы имеем? Не знаю, сколько времени я просидел, закутавшись с головой в одеяло, анализируя всю доступную информацию, но к определенным выводам пришел. Вот только что с ними делать, было не очень понятно. Обратиться к учителям, а смысл? Они не могут не быть в курсе происходящего у них под носом. Замок, конечно, велик, но не настолько, чтобы не заметить такую махину. Да и потом, любые обвинения в адрес Дамблдора разобьются о твердокаменную уверенность общественности в его непогрешимости. Я 11 лет прожил в семье, где директор был непререкаемым авторитетом, и прекрасно знаю, как те же мама с папой могли бы отнестись к подобного рода высказываниям. А если вспомнить, что я, никто в магическом мире, простой школьник, и что делать? Молчать? Пожалуй, это было бы самым разумным решением. Вот только все, что происходит в Хогвартсе, касается меня напрямую, я же учусь здесь. Решив не пороть горячку и дать себе время остыть, а решение принять чуть позже, я спустился в гостиную и принялся составлять письмо для Чарли. Совсем ни с кем не поделиться узнанным я не мог. За завтраком Дамблдор поздравил всех с Рождеством, взорвал хлопушку и надел на себя вылетевший из нее колпак. Я, конечно, все понимаю, праздник, но, все же столетний старик, директор школы, не пристало ему так себя вести. На каникулах в школе осталось всего человек 10, так что сидели мы за одним столом с преподавателями и были как на ладони друг у друга. Впервые с начала учебы я оказался так близко к Перси и близнецам и не смог удержаться от того, чтобы не попытаться поймать взгляды никакой радости выражения, появившееся на лице Перси при взгляде на меня, не доставило, словно слизняка какого-то в тарелке увидел. Фред с Джорджем тоже не проявили братских чувств, недобро косились на меня, но, вроде, обсуждали что-то свое. Однако рисковать мне не хотелось, мало ли что взбредет в их головы, а никого из старшекурсников, способных вступиться за меня, в школе не было, так что не стоило лишний раз подставляться. Быстро поев, вблизи отсутствие манер у близнецов особенно бросалось в глаза, так что уже хотя бы за науку поведения за столом мне стоило поблагодарить распределяющую шляпу. Я предпочел удалиться до того, как кто-либо встанет из-за стола, бросив напоследок быстрый взгляд на Поттера с Лэнгботтомом, которые вовсе не выглядели взволнованными после вчерашнего происшествия, зато подозрительно шептались. Я наконец удалился, но далеко не ушел, развязавшийся шнурок вынудил задержаться. Пока я распутывал узел, чтобы завязаться ботинок нормально, в коридоре появились гриффиндорцы. «Может, полетаем?» – предложил Джордж на ходу. «Не сегодня, ладно», – опустил глаза Поттер. «Мы с Невиллом хотели сходить в библиотеку. Гарри, каникулы же, это не по учебе. Мы, ну, ладно, увидимся в гостиной», – хлопнул запинающегося Поттера по плечу Фред, и близнецы рванули на перегонки по коридору. «Может, стоило их спросить?» – неуверенно спросил Лэнгботтом. «Нет», – решительно покачал головой Поттер. «Мы сами во всем должны разобраться. Хагрид же сказал, что это тайна профессора Дамблдора. Фред с Джорджем хорошие парни, но мы не должны разглашать чужую тайну, тем более тайну профессора». «Да, ты прав», – потупился Лэнгботтом. Дальнейший диалог я уже не услышал, так как они отошли слишком далеко. Закончив возиться со шнурком, я распрямился и вздохнул. Куда еще они намерены сунуть свои длинные носы? Следить за ними я точно не собирался, хватило первого раза, но ведь и подслушивать в мои планы не входило. Однако раз уж я стал обладателем информации, пусть и обрывочной, о некой тайне директора, тайне, связанной с содержанием на территории школы таких опасных существ, как Цербер, сделать вид, что ничего не было, я просто не могу. Как бы все вокруг не уважали Альбуса Дамблдора, каким бы великим он ни был, он человек, а значит, вполне может ошибаться или действовать согласно какому-то своему плану, в котором предусмотрены случайные жертвы. Подвергаться риску из-за чужой ошибки или становиться допустимыми потерями мне совершенно не хотелось, так что, еще не додумав мысль, я двинулся следом за гриффиндорцами. Что делать, я пока не знал, но пускать все на самотек не собирался. Присмотрю за героем и его дружком. Может, разживусь еще какими-нибудь полезными сведениями или хотя бы пойму, когда стоит делать ноги. В пустынных коридорах эхо шагов отдавалось зловещим набатом, так что мне пришлось сильно отстать, чтобы не выдать себя. И все же потерять гриффиндорцев было сложно. Лэнгботтом топал как громамонт. С удивлением поняв, что мальчишки действительно направляются в библиотеку, я задумался, а так ли прост Поттер, если уже сейчас умеет лгать, формально говоря, правду, или же это не более чем совпадение. Войдя в книгохранилище, я сделал солидный крюк, чтобы увидеть, куда сели гриффиндорцы, и демонстративно занял место в другом крыле, а потом на цыпочках подошел ближе. Голоса они не слишком старательно понижали, пользуясь тем, что рядом никого не было, так что довольно быстро мне удалось узнать кое-какие детали. Имя Фламеля звучало знакомо, но сходу сообразить, кто это такой, не удалось. Решив, что чужие тайны не настолько важны, чтобы пренебрегать собственными планами, я вернулся за стол и погрузился в чтение учебника по чарам. За 2 недели мне удалось далеко продвинуться вперед по программе. С чарами было легко и просто, почти приятно. Заклинания из 2-й половины учебника давались мне, если не с 1-й попытки, то со 2-й точно. С зельями было сложнее, потому что зубрить рецепты, приятного мало, а с тем, чтобы понять глубинный смысл всяких помешиваний и манипуляций с интенсивностью огня под котлом, все было слишком запутано. А вот трансфигурации. Но и по нелюбимому предмету мне удалось опередить программу на несколько недель. Одновременно с возвращением в школу учеников пришел и ответ Чарли. Брат выражал беспокойство по поводу моего знакомства с Цербером и одновременно ненавязчиво спрашивал, уверен ли я, что видел именно то, что описал. Обижаться я не стал, Скажи кто, что Дамблдор притащил в Хогвартс монстра, я бы и сам усомнился, так что следующим письмом подтвердил рассказ и поинтересовался личностью Фламеля. Начались занятия, наконец-то и мне удалось внести вклад в копилку факультета. Пусть баллов я пока получал немного, но ведь получал. Уж не знаю, это ли сыграло роль, или просто ко мне привыкли, но меня перестали прогонять из читальной зоны гостиной, да и общее отношение слегка потеплело. Радуясь первым успехам, я перестал обращать внимание на Поттера с Лонгботтомом, хотя периодически продолжал поглядывать в их сторону, было немного любопытно. Потому и очередной виток загадочных перешептываний не прошел мимо моего внимания. После ужина я поднялся в спальню, желая обдумать ситуацию. Ничего особенно в последние дни в школе не происходило, не считать же за событие приход в библиотеку Хагрида. Хотя именно после разговора с ним Поттер с Лонгботтомом стали шушукаться. Попытавшись вспомнить, не слышал ли что из того разговора у книжных стеллажей, я лишь досадливо поморщился. Узнав от Чарли, кто такой Фламель, я сначала удивился, что чистокровный Невилл не догадался написать бабушке, а потом просто махнул рукой, посчитав, что тайна разгадана. И вот теперь оказывается, что я рано успокоился. Утром ноги сами понесли меня на улицу. С одной стороны, потепление многих выгнало из стылого каменного замка, с другой же, меня влекло к хижине лесника, куда уже направились объекты моего интереса. А с третьей, да, пожалуй, во мне тлела зависть, что даже растяпа Лонгботтом умудрился завести друга, а я по-прежнему сам по себе. Тропинка к дому Хагрида намекала, что ходит по ней не слишком часто. Отсутствие учеников в непосредственной близости лишь подтверждало догадку, так что за моими маневрами под окнами хижины некому было наблюдать. Стараясь все же остаться незамеченным, я подобрался к самому окну и заглянул внутрь. Сначала в полумраке было проблематично что-либо рассмотреть, а потом внутри полыхнуло пламя, кто-то вскрикнул, и раздался громкий голос Хагрида. «Тише, тише, маленький. Гарри, Невилл, вы его пугаете. Хагрид, но ты же живешь в деревянном доме. Тебе нельзя здесь содержать дракона». Выпучив глаза, я осел на землю под окном, хватая воздух мгновенно пересохшим ртом. «Дракон. В Хогвартсе дракон. В том самом Хогвартсе, что считается самым безопасным местом в Британии. Мерлин и Моргана, что не так с этой школой? Куда смотрит директор и совет попечителей?» Глава 7. В гостиную я вернулся с гудящей от мыслей головой. Поймал пару удивленных взглядов от однокурсников, но, не придав им значения, поднялся в спальню. И лишь вынырнув из-под струи воды, уже традиционного способа привести мысли в подобие порядка, понял, что заставило слизеринцев так на меня смотреть. Перекошенное лицо недвусмысленно указывало, что со мной не все в порядке. Плюхнувшись на кровать, я разложил перед собой письменные принадлежности и принялся грызть перо, мысленно формулируя строки будущего послания. Но сосредоточиться не удавалось, мысли скакали как блохи, отказываясь даже ненадолго замереть и выстроиться, пусть не по порядку, но хотя бы в одном положении, для удобства рассматривания. Все было не так, это единственный вывод, что настойчиво звучал в голове. Мне не нравилось в Хогвартсе, мысль сама собой всплыла в голове, вытеснив письмо брату. Если первоначально я не задумывался над тем, хорошо ли разделение по факультетам, как, почти наверняка, не задумывался ни один первокурсник до меня, то по мере учебы становилось очевидно, что соревновательный дух, возможно, полезный в качестве стимула, давно исчез из стен школы, а на его место пришла вражда, становящаяся с каждым годом все явственнее. Полученные баллы радовали не тем, что доказывали знания, и даже не увеличением шансов твоего факультета в борьбе за кубок школы, возможным проигрышем других. Квиддич же наглядно продемонстрировал, что для школьников главное, не дать выиграть Слизерину, какая же команда станет победителем, вторично. Атмосфера однозначно не способствовала нормальному учебному процессу, как и выбор учителей. Если некомпетентность некоторых профессоров сначала воспринималась, как возможность не напрягаться на занятиях, уже через пару месяцев я пересмотрел свое детское отношение к учебе и пожалел, что тот же Кверрелл зря тратит наше время, которое можно было бы провести с большей пользой, выучив какое-нибудь нужное заклинание, о невнятно бубнящем признаке и упоминать не стоит. Даже с железной дисциплиной на уроках с ней по травмы не были редкостью, при попустительском же отношении было удивительно, как на уроках той же мадам Хуч дело ограничивалось вывихами и ушибами, И почему никто до сих пор не свернул себе шею? Запрет колдовства в коридорах игнорировался, кажется, всеми. Не были редкостью сглазы и проклятия, полученные вне классных комнат. Падения с лестниц так и вовсе давно стали в порядке вещей. Подобное не могло нравиться, но по крайней мере было более-менее понятно. В отличие от тролля с Цербером в школьных стенах, они шокировали, ну а дракон стал последней каплей. Дорогой Чарли, заранее извиняюсь за сумбур, но то, чему я только что стал свидетелем, не дает мне спокойно написать о моих делах в школе. Дело в том, что в Хогвартсе вылупился дракон. Сбиваясь с мысли, ставя кляксы, прыгая с одного события на другое, я писал все, что думал, в надежде, что брат сможет разобраться и найти выход из ситуации, да и мне самому письменное изложение поможет определиться с отношением к ситуации. Я прекрасно понимал, что, будучи 12-летним ребенком из непользующейся уважением семьи, не могу рассчитывать на то, что мои слова будут восприняты всерьез кем-то из совета попечителей, но Чарли, взрослый, может, хотя бы к его словам прислушаются. Мелькнула мысль об анонимном послании, но от нее я быстро отказался. Скорее всего, анонимку никто даже не станет читать, сразу же отправив в камин. Напряженно обдумывая, что предпринять, я все отчетливее понимал, что ничего не могу. Профессора отпадали сразу, авторитет Дамблдора слишком силен. Министерство тоже нет, помимо имени у директора предостаточно связей, чтобы можно было не обращать внимания на мелочи, вроде жалобы кого-то из учеников. Совет попечителей, мысли забуксовали, я слишком мало знал об этом органе контроля, чтобы предсказать их реакцию, однако что-то подсказывало, что у Дамблдора и там все схвачено. Или не все, отец Драко, бывший пожиратель смерти, иными словами, он совершенно определенно не может входить в число соратников директора, а между тем он, председатель совета попечителей, но связываться с ним, я даже передернулся от этой мысли. Обратиться к Малфою я могу лишь в самом крайнем случае, потому что это будет равносильно тому, чтобы окончательно отказаться даже от самой надежды на примирение с семьей. Такого поступка родители и братья мне точно никогда не простят. Но тогда, что же делать? Не хочешь сходить в больничное крыло? Оторвав взгляд от исписанного пергамента, я с недоумением взглянул в сторону двери. Что, ты заболел? Мыслительный процесс со скрипом изменил направление, и до меня медленно дошло, о чем говорит Нот. Нет, узнал то, от чего не могу успокоиться. Пару секунд он просто смотрел на меня безо всякого выражения, после чего кивнул сам себе и отвернулся, направившись к своему шкафу. Нот, ты не знаешь, кто входит в попечительский совет. Теодор замер, не донеся руку до шкафа, и медленно обернулся. Понимаю его удивление, мы за полгода перекинулись Дай Мерлин десятком фраз, а тут такой насыщенный диалог. Всех 12 имен не назову, но Люциус Малфой, Августа Лангбаттом, Кассиопея Блэк, Тадеуш Паркинсон и Карактак Бёрг. Вот как, протянул я, подавляя желание выругаться. Спасибо. Нот взглянул на меня с непонятным выражением, но ничего не ответил и не стал уточнять, и, взяв то, зачем приходил в спальню, ушел. Я же и так, и эдак обдумывал услышанное, пытаясь понять, что знаю об этих пятерых магах, кроме их имен и того, что четверо из пяти – представители темных семей. Получалось ничего. Привлекать внимание к своим изысканиям я определенно не планировал, однако вскоре весь Слизерин знал, что я зачем-то интересуюсь членами совета попечителей, и незадолго до пасхальных каникул Фарли подозвала меня к себе и задала прямой вопрос, что происходит, Уизли. Лгать ей, такое мне даже не пришло в голову. Ответа от Чарли до сих пор не было, Поттер с Лангбаттомом продолжали бегать к Хагриду, из чьей хижины по-прежнему доносились подозрительные звуки, демонстрирующие, что дракон все так же находится на территории школы, а мои попытки понять, кто из уважаемых волшебников более других подходит на роль слушателя, буксовали на месте. А между тем дракон рос и становился все опаснее. Потому я и решил ответить честно. Мне стало известно, что в Хогвартсе содержатся опасные существа. И что, в замешательстве опустив глаза, я пожал плечами и неуверенно пояснил. Это может быть опасно. Уизли, устало протянула Фарли, в мире полно опасных существ. Тебе еще не раз доведется с ними столкнуться. И лучше, если ты сделаешь это под присмотром. Так я же не про уроки говорю. Возмущенно перебил я. Ну правда, за кого она меня принимает? Фарли нахмурилась, явно недовольная тем, что ее прервали, но потом до нее дошел смысл моих слов, и она нахмурилась еще сильнее, но теперь недовольство было направлено не на меня. «А ну-ка поподробнее». Глубоко вздохнув, решаясь, я рассказал все о Цербере, о своих мыслях относительно ситуации с Квиреллом и Троллем, о драконе. Староста слушала, не перебивая, за что я был благодарен. Хоть и обдумывал все это сотню раз, изложить связно было довольно непросто. Когда я замолчал, она не торопилась как-то комментировать услышанное, однако по ее напряженному лицу становилось понятно, что мой рассказ произвел впечатление, да и не сочла она его глупой попыткой привлечь к себе внимание. «Давай еще раз, медленнее и подробнее, начни с Цербера». Подумав, что это своего рода проверка, не ошибиться в большом количестве деталей лжецу довольно-таки затруднительно, я тем не менее не стал протестовать и изложил свои мысли снова. Спустя полчаса Джемма устало потерла глаза и велела мне идти спать. «Зря не рассказал все сразу, хотя вряд ли бы я тебе тогда поверила. Но теперь я разберусь с ситуацией сама, а ты не вмешивайся, Фарли. Ты тоже студентка». «Я староста», фыркнула она в ответ, но сжалилась и пояснила. «Я не дура, Уизли, тягаться с Дамблдором я не собираюсь. Но я староста, а потому к моим словам вполне могут прислушаться люди, которым это по силам. А вот тебе лучше не светиться, все же твоя семья, сторонники директора». «Спасибо», смущенно улыбнулся я и чуть ли не бегом поспешил в спальню. Холодная слизеринка, а подумала, каково мне будет, если о моем участии во всем этом узнают родители. О том, что Фарли могла руководствоваться менее альтруистичными мотивами, я предпочел не думать. В ожидании действий сосредоточиться на учебе не получалось. О подготовке к экзаменам я почти не думал. Все казалось, что времени еще много. А между тем на дворе уже уверенно шагал май. В Хогвартсе было спокойно и тихо. Профессора без устали напоминали о том, что через какие-то жалкие 3 недели нам предстоит делом доказывать, что мы не зря провели этот год в Хогвартсе, поэтому в библиотеке было не протолкнуться, а читальная зона в гостиной даже ночью не пустовала. Мы с Нактом к экзаменам готовились в своей комнате, в тишине. Узнав от старшекурсников о расположении кухни, по очереди ходили за провиантом, но в этом мы были не одиноки. Кажется, все слизеринцы старались пореже посещать трапезы в большом зале. Подготовка к экзаменам делала из тех же гриффиндорцев совершенно неадекватных созданий, которым ничего не стоило навести палочку на наш стол и случайно превратить столовый прибор в зубастого монстра. Иными словами, за событиями вне гостиной мы не следили. И тем сильнее было мое удивление, когда, придя на завтрак, я обнаружил отсутствие всех учителей. За 9 месяцев это был первый раз, когда преподавательский состав массово проигнорировал посещение трапезы. «Что-то случилось», — констатировал Гойл и невозмутимо принялся накладывать себе в тарелку оладьи. Моя голова против воли повернулась к старости, а взгляд словно приклеился к ее лицу. Наверное, почувствовав это, Фарли посмотрела на меня и незаметно качнула головой. Мол, не сейчас, опустив взгляд в тарелку, я всеми силами старался вести себя обычно, но любопытство острой иглой торчало из скамьи, вынуждая ерзать. Появление в большом зале МакГонагалл заставило всех студентов замереть в ожидании пояснений. Однако вместо ответа на вопрос, что же случилось, нам всем дали лишь дополнительную тему для размышлений. «Занятия в первой половине дня отменяются», — встав перед преподавательским столом, холодно сообщила МакГонагалл. «Старосты, проследите, чтобы никто из учеников не бродил по коридорам». Со всех сторон послышались выкрики, но заместитель директора не снизошла до пояснений, с абсолютно прямой спиной проследовав между столами к выходу. Итак, мой рассказ послужил камешком, что своим падением сорвал лавину, понять бы еще, не погребет ли меня под ней. Глава 8. Объяснять мне что-либо в гостиной Фарли не стало. Уж не знаю, может, просто не захотела, но и дел, как у старосты, у нее было немало. К обеду мы все снова собрались в большом зале, справедливое ожидание пояснений, но учителя старательно делали вид, что не замечают горящих любопытством глаз сотен студентов. Директор отсутствовал, как и Квиреллу с Хагридом, но нам и МакГонагаллу было за глаза. Вот только та и не подумала о том, чтобы что-то рассказать. Пару минут все ждали, а затем почти одновременно заговорили, обсуждая между собой поведение учителей. Разумеется, самыми нетерпеливыми оказались гриффиндорцы, насевшие на своего декана с вопросами. МакГонагалл попыталась было проявить строгость и осадить учеников, Но куда там, шум поднялся страшный, все кричали, стремясь озвучить собственные догадки погромче, и профессорам не осталось ничего иного, как капитулировать. Тишина, усиленный сонорусом голос Флитвика прозвучал не только оглушающе громко, но и заставил что-то внутри завибрировать от страха. Профессор Чар, милейший человек, всегда доброжелательно настроенный и непредвзятый, но, одновременно, он полугоблин, о чем все забывали, а о кровожадности и жестокости этих существ мы практически ежедневно слушали на уроках истории. В общем, перечить Флитвику охотников не нашлось, и большой зал погрузился в тишину. Совет попечителей по обращению группы учеников провел инспекцию Хогвартса, по итогам которой некоторые профессора оказались отстранены от занимаемых должностей. На вашей учебе, мои дорогие, это никоим образом не скажется, а потому, продолжайте обед. Строгое начало и доброжелательное окончание многих ввели в заблуждение, так что часть учеников послушно занялись едой, но не слизеринцы. И пока остальные осмысливали сказанное, наша староста поднялась из-за стола. «Профессор Флитвик, сэр, не могли ли вы пояснить, о каких учителях идет речь?» Голос Фарли был нейтрален настолько, насколько вообще голос может не выражать эмоций, однако всем и каждому было прекрасно слышно злорадство. «Профессор Кверрелу», нехотя ответил тот и только хотел сесть, как следующий вопрос вынудил его замереть на месте. «И мистер Дамблдор», ехидно уточнила Фарли. Большой зал взорвался криками. Стол Слизерина, оплот внешнего спокойствия, но по сжимающимся кулакам, поджатым губам и напряженно выпрямленным спинам было очевидно, что все на взводе. Про остальных учеников и говорить нечего. От шума закладывало уши. Сжавшись на своем месте, я не знал, что и думать. Приставая с вопросами к Чарли или рассказывая о своих догадках Фарли, я не думал ни о чем таком. Мне даже в голову не приходило, что все может обернуться отстранением Дамблдора от директорской должности. В конце концов, это же сам Альбус Дамблдор. Все, чего я хотел, это безопасности. Может, я трус, но в моем понимании, школа – не то место, где в коридоре есть шанс столкнуться с Цербером. А уж разведение и содержание драконов в домашних условиях, как я знал от Чарли, было запрещено конвенцией магов еще в 1709 году. Мысли скакнули на Хогвартс. А какая, собственно, разница, кто директор? Дамблдор никак не пересекался с учениками, мы и видели-то его только во время трапез, так какое нам дело, останется ли он директором? Безопасность Хогвартса, три раза ха, тролль, цербер, дракон, некомпетентность, халатность или превышение полномочий на выбор. И какова бы ни была причина появления на территории школы столь опасных существ, увольнение директора, допустившего подобное, благо для учеников. Однако я прекрасно понимал, что родители не разделят такого рода позицию, а это означало, что о своем участии во всем этом мне стоит молчать. Чем бы все ни обернулось, Рон Уизли не должен иметь никакого отношения к ситуации. Хогвартс надолго лишился спокойствия, и даже экзамены, дамокловым мечом висевшие над всеми, не могли надолго отвлечь мысли учеников от скандала с директором. А скандал таки имел место быть. Наутро после директорского отстранения Малфой залез на стол в гостиной, чтобы, невзирая на малый рост, его увидели все слизеринцы, и поведал нам, как все было на самом деле, успел переговорить через камин с отцом. Оказалось, что во всем виноват я, благо еще никто не знал об этом. И все же лавину вызвали именно мои вопросы и наблюдения. Чарли, взбудораженный моими письмами, восстановил школьные связи и озадачил бывших сокурсников вопросами о том, что творится в школе, апеллируя к тому, что сам он находится слишком далеко от Хогвартса и потому ему затруднительно держать руку на пульсе, а четыре младших брата не дают отмахнуться от проблем. Чарли настоятельно просил прозондировать почву на предмет хваленной школьной безопасности. Так что к тому моменту, когда Фарли обратилась к Люциусу Малфою с предложением разобраться в ситуации, некоторые члены совета попечителей уже знали, что в Хогвартсе не все гладко. Популярность Дамблдора давно отошла в прошлое, его по-прежнему уважали, к его мнению прислушивались, однако прошли времена, когда его слово было законом. Разумеется, ни я, ни Драко, ни кто-либо из учеников, живо обсуждающих события в Хогвартсе, не имел ни малейшего понятия, по какой причине директор избрал такой стиль поведения, но клоунские расцветки мантий, нарочитая доброжелательность, часто кажущиеся совершенно неуместной, и, главное, постоянный уход от ответов на важные вопросы, Все это в совокупности превратили его в глазах общественности в постепенно выживающего из ума старика, к чьим словам не стоит уже прислушиваться. Мешал он многим, не только сторонникам того, кого нельзя называть, но и представителям противоположных партий, и освободить хотя бы часть занимаемых Дамблдором кресел желали почти все. Пост главы Визингомата был защищен чересчур сложным протоколом перевыборов, а место в МКМ оставалось за Дамблдором еще в течение года, с чем все готовы были примириться. А вот директорское кресло. Мои слова легли в благодатную почву. В начале рассказа Малфоя я испытал укол совести. Получалось, что своими необдуманными действиями я развязал руки врагам. И вот на этом моменте мысли завязли. А чьим врагам-то? Дальнейшие же слова Драка успокоили совесть, потому что он довольно-таки подробно пересказал, как все проходило. Наблюдение, обсуждение и только потом решительные действия. Попечители единогласно подписались под приказом об увольнении, едва не лопаясь от осознания собственной важности. Еще бы, его с неослабевающим вниманием слушали даже старшекурсники. Вещал Малфой со стола, это беспрецедентно. До этого дня хотя бы один попечитель воздерживался, а против Дамблдора выступила даже Августа Лонгботтом. Оказывается, весь последний месяц по школе ходили проверяющие, о которых никто не знал, кроме попечителей. Конечно, вот они-то и предоставили всю информацию. «Что нарыли-то?» – выкрикнул кто-то с противоположного края гостиной. Драко чуть утратил апломб, но все же ответил. «Не знаю, я не успел выспросить все подробности. Отец лишь сказал, что камней на шее директора столько, что все его враги бы удавились от зависти. Им так и не удалось потопить Дамблдора. Старик сам все сделал для этого. То есть он не вернется?» «Точно нет», — решительно помотал головой Малфой и наконец-то слез со стола. «Больше всего я трясся перед экзаменом по трансфигурации, признавая свои невеликие успехи на данном поприще, однако все прошло замечательно, и в теоретической, и практической частях мне достались вопросы и задания, с которыми я с легкостью справился. Остальные экзамены прошли не хуже, так что к тому моменту, когда все осталось позади, я даже не устал. В окончании учебы была лишь одна ложка дегтя, зато какая. И нет, я говорю не о палочке, которую пришлось отдать Фарли. Было жалко расставаться с верной помощницей, но колдовать на каникулах все равно запрещено, да и мало ли, не хватало только сломать чужую вещь. А так, отдал до сентября и спокоен. Пыльный сверток со старой палочкой Чарли я извлекал с неохотой. Ложка дегтя же была в том, что от родителей за весь год я не получил ни единой весточки, и теперь просто-напросто не знал, как быть и есть ли мне куда возвращаться. На станцию в Хаксмиде я шел, как на эшафот, как бы я ни храбрился, как бы ни убеждал себя, что мне все равно, прекрасно понимал, что один я не справлюсь, что я еще ребенок, что без родителей мне будет плохо. Как пролетело время в поезде, я почти не заметил. В купе я сидел один, так и не обзаведясь друзьями-приятелями за первый курс, но это меня не волновало. Все мысли крутились вокруг того, как мне себя вести на перроне Кингс-Кросса. Подходить первому, ждать, пока родители меня заметят, или, может, мне вовсе сделать вид, что все в полном порядке, и никакой слизерин не помеха для дружеских отношений внутри семейства Уизли. Поморщившись на последние мысли, я понял, что все мои попытки распланировать встречу бессмысленны. Придется импровизировать. В конце концов, хуже, чем уже есть, стать просто не может, мы и так не общаемся. И даже если родители не захотят меня видеть и не пустят на порог, а вернее не заберут с вокзала, у меня есть Чарли, который обещал встретить меня у поезда. Жаль только, что с Джинни не удастся поговорить, я все же считаю, что девочке будет лучше на Слизерине, а не на Гриффиндоре, но это дело Джинни. На письма она отвечает, от слов моих не отмахивается. Если с родителями все сложится не лучшим образом и мне придется жить с Чарли, думаю, пригласить Джинни в гости не будет большой проблемой, и тогда я смогу в спокойной обстановке рассказать ей, как обстоят дела в Хогвартсе на самом деле. Чего я вообще расстроился-то? У меня есть замечательный брат и любящая меня несмотря ни на что сестра, не пропаду. На перрон я ступил с высоко поднятой головой и уверенностью, что все будет в полном порядке. Так или иначе, конец.